Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий, боящийся Господа и ходящий его путями. Ты будешь есть плоды труда своих рук. Блажен ты, и процветание будет у тебя. Жена твоя будет, как плодовитая лоза в твоем доме. Твои дети будут, как ветви маслин вокруг твоего стола. Так будет благословлен человек, боящийся Господа. Да благословит тебя Господь Сиона. Да увидишь ты процветание Иерусалима во все дни своей жизни, и да увидишь детей у детей своих. Мир Израилю!